тоска, одиночество. Когда я куда-то иду одна, я стремительно впадаю в депрессию, все время чувствую себя лишней. Или единственной тварью без пары, по ошибке забредшей на Ной в ковчег. Друзья начинают меня жалеть, это угнетает еще больше. Я выхожу в свет только по необходимости с клиентами. «Ты должна делать это чаще», — убежденно сказал Лайм. Как если бы она спрашивала его совета. Нужно больше радоваться жизни. Нельзя все время сидеть в пустом доме, читать и слушать, как стучит дождь. Господи, да если бы я так жил, я бы давно повесился. Саша не стала говорить, что порой ее и тянет повеситься. И не раз после кончины Артура она подумывала об этом всерьез. Единственное, что ее останавливало, — это мысль о детях. Если бы не они, ее, возможно, уже давно не было бы на свете. Интуитивно Лайм это почувствовал. И не стал ее винить. Ведь она жила такой уединенной, такой одинокой жизнью. У нее осталась только ее галерея, да редкие встречи с детьми. «Завтра поведу тебя в кино. В Париже показывают самурайские фильмы», — деловито осведомился он, помогая ей убирать со стола. Саша рассмеялась, понятия не имею, ни разу не видела. Он ее забавляет, это точно. Ей вдруг бывает с ним так весело, как не было уже много лет, а может быть, и вообще никогда. «Обязательно надо посмотреть. Классное кино, очень полезно для души. Можно даже субтитров не читать, только слушать звуковой ряд. Они рубят друг друга в капусту и при этом издают потрясающие звуки. Отличное психологическое упражнение. Ксавье, кстати, их обожает». «Он мне никогда не говорил», — улыбнулась она. «Стесняется, небось. Строит из себя высокоинтеллектуальную натуру. А самурайские фильмы не для интеллектуалов. А те, на которые он обычно ходит, я на дух не выношу. Я на них всегда засыпаю». «Я тоже», — Саша рассмеялась. «Он любит эти жуткие польские и чешские фильмы, которым, кажется, нет конца. Я с ним в кино не хожу». «Вот и прекрасно, зато со мной сходишь. Могу на мелодраму сводить. Когда ты вообще в последний раз была в кино?» Саша задумалась и вдруг поняла, что ответ на этот вопрос ничем не будет отличаться от всего, что относится к ее жизни, еще при Артуре. Лайм кивнул, но ничего не сказал и взглянул на морозильник. У нее был современный американский холодильник и морозильная камера. Большая редкость в Париже. Артур настоял на этом, еще когда они занимались переустройством дома. Просторная ванная комната на американский манер — это тоже была идея Артура. Эту роскошь, которую мало кто из парижан себе позволял. «У тебя, случайно, мороженого нет?» — неожиданно спросил Лайм. «У меня к нему болезненное пристрастие». Саша подумала, что это далеко не худший вариант. Куда хуже, к примеру, иметь болезненное пристрастие к самому Лайму. А к вину за столом Лайм, как ни странно, даже не притронулся. «Вообще-то...» Она открыла морозильник и заглянула внутрь. Один лед. Десертов или мороженого Саша не ела. Да и в холодильнике всегда имелось только то, что оставляла домработница. Обычно это был какой-нибудь салат, овощи, суп, иногда мясные деликатесы, сыр, курица. Саша мало ела. А у Лайма был аппетит здорового, сильного мужчины. «Мороженого нет, ты уж извини. Я вообще не помню, чтобы когда-нибудь покупала или ела мороженое». «Серьезная проблема». Лайм выглядел озабоченным. «Это может осложнить наши безмятежные отношения», — сказал он с самым невинным видом. «В другой раз буду знать», — пообещала Саша, как будто этот другой раз мог наступить. И вдруг ей пришла в голову одна неожиданная мысль. В этом месте она не была много лет, еще с тех пор, когда дети были маленькими. А теперь в ее жизни появился еще один ребенок, Лайм. «Одевайся. Хочу свозить тебя кое-куда», — с воодушевлением сказала она. Возражать явно не имело смысла. «Куда именно?» — заинтересовался Лайм. Но Саша не слушала. Она уже надевала плащ и брала сумку. Она так и не успела переодеться, была в черном деловом костюме. В следующую минуту они уже были на улице. Саша направилась в гараж, к крошечному Рено. Лайму пришлось изрядно изогнуться, чтобы поместиться на сиденье.